Глава первая. Гуров повернул ключ и, открыв входную дверь наполовину, прислушался. Так и есть, Маша репетировала один из монологов спектакля, премьера которого состоится уже очень скоро. Тихо закрыв за собой дверь, Лев Иванович прислонился плечом к дверному косяку и стал слушать. Он всегда любил вот так, тайком, подслушать, как жена ищет образ, подбирая интонации голоса, положение тела во время монолога, жестикуляцию. В каждой попытке она разная, немного другая, пусть даже неуловима, но в целом формируется иная личность. С другим восприятием мира, с другим отношением к себе, к людям, к событиям. И вроде бы она не перечит режиссерской концепции, сценарию пьесы, но все равно это ее «я», ее видение, ее прочтение роли. Сколько же нужно иметь в душе места, чтобы вместить столько? Как всегда восхищался Гуров. Этому нельзя научиться, актрисой нужно родиться. Мария замолчала, в комнате повисла тишина, а потом в прихожую вышла жена. «Опять подслушиваешь?» — спросила она с улыбкой. «Как всегда», — отозвался Гуров. «Ты же знаешь, что мне нравится присутствовать при таинстве рождения новой роли». «А при таинстве разогревания давно остывшего ужина тебе не хотелось бы присутствовать?» — осведомилась Маша. Гуров улыбнулся. «Хотелось бы, конечно, хотелось бы». И смотреть, как Маша разогревает для него ужин, как она двигается по кухне, и слушать ее голос. И не важно, что она рассказывает, ведь Маша всегда рассказывает интересно, с вдохновением. Тепло, уютно, и все проблемы остались там, за стенами квартиры. Как же Лев Иванович любил эти вечера вместе с женой, и вкусный ужин, а если есть повод, то и бокал хорошего вина. И слушать Машины рассказы, и знать, что у нее все хорошо, что роль получается, и в театре ее ценят, нет завистников, а главреж возлагает именно на нее большие надежды. И за спиной Маши просто для фона работает телевизор. Там идут новости, и Маша иногда отвлекается от разговора и смотрит на экран. И комментирует, как всегда, эмоционально. «Открылся новый меховой бутик в Хамовниках. Будет представлена новая коллекция шуб известного парижского кутюрье». Гуров, сдерживая улыбку, смотрел, как жена повернулась к телевизору и покачала головой. На экране самодовольная дама, видимо, владелица этого самого бутика, давала интервью новостному каналу и расписывала, как это здорово, что Россия должна ходить в шубах, это наше культурное наследие, наш менталитет. «А она вообще знает смысл слов «наследие» и «менталитет»?» — хмыкнула Маша. «Выучила же», — постарался быть объективным Лев Иванович. «Для начала ей следовало бы выучить основные тенденции этого года и зимнего периода особенно. Где она видела шубы на наших улицах? Шубы уже отошли в прошлое. К тому же за окном июнь. Хочешь, мы купим тебе шубу?» — поинтересовался Гуров с умилением, глядя на жену. «Я представил тебя в соболях от каблуков и до самых глаз. И сразу...» «Что сразу?» — замерла Маша. «И сразу расхотелось тебя в этой шубе выпускать на улицу». «Почему?» — удивилась жена, так и не положив в раковину тарелки, собранные со стола. «Боишься, что ограбят или испачкаю?» «Боюсь, жарко будет», — рассмеялся Гуров, встал со стула и, обхватив Машу, закружил ее по кухне. «Сама же сказала, что июнь за окном». Вечер прошел традиционно. После ужина они легли на кровать и досмотрели вчерашний фильм. Потом Маша взяла книгу и немного почитала перед сном. А Гуров стал погружаться в сон с мыслью, что ночь пролетит, и он снова поедет на работу. Есть две вещи на свете, которые Гуров очень любил и которые невозможно было совместить. Но он все же умудрялся совмещать. Эти две вещи — его работа и его семья, дом. И кто мог знать, какими неожиданностями обернется новый день для сыщика? Не мог этого знать и сам Лев Иванович. Но он-то, по крайней мере, привык к различным неожиданностям в своей работе. И вызов к своему начальнику, генералу Орлову, уже перед самым обедом, тоже был делом обычным и вполне привычным. А то, что Орлов просил зайти к нему Гурова не одного, а вместе со старым неизменным напарником Станиславом Кричко сулила новое дело. «А, пришли!» Прикрыв телефонную трубку рукой, Орлов кивнул на кресло напротив своего стола. «Проходите, я сейчас». То, что удалось понять сыщикам из обрывков разговора старого друга и начальника, было похоже скорее на разговор-просьбу с человеком, которому отказывать в этой просьбе неприлично, нельзя или просто не принято. Гуров вздохнул и посмотрел на Кричко. Станислав в ответ только понимающе развел руками. «Такая должность у Петра». Гуров отвернулся и стал смотреть в окно кабинета. Вот именно поэтому он и не метил в начальники, не имел намерения переходить на генеральскую должность, хотя Орлов его частенько пытался к этому склонить. Не хотел Лев Иванович становиться генералом и большим начальником, не хотел. Не стремился командовать людьми. Он любил свою работу. Ему нравилось распутывать сложные преступления, ломать голову в поисках мотивов и улик, доходить до конца в каждом деле самому. Гурову нравилась его работа, нравилось ловить преступников и помогать людям. Нравилось самому, а не руководя целым подразделением, очищать этот светлый мир от гадости. «Ну, как там Маша?» Неожиданный вопрос вернул Гурова из задумчивости в реальный мир. Оказывается, Орлов уже закончил разговор по телефону и сидел хмурый, потирая шею пониже затылка. «Готовится», — пожал Гуров плечами, чуть улыбнувшись. «Репетирует главную роль, сказала, что на премьеру билеты всем будут. Так что вы со Стасом приглашены». «Ну, премьера — дело такое», — философски заметил Орлов. «Ради нее и отпуск можно отложить». «И ты решил нам подкинуть свеженькое дело». Сразу ухватился за эту мысль Кричко. «Чтобы мы с Левой не успели подчистить все старые дела и не заскучали. Пока ты отдыхаешь». «Где, кстати, на рыбалку поедешь? Или в санаторий?» «Пока не решил еще с отпуском. А в остальном так и есть», — рассмеялся генерал. «Но делом это называть я бы не стал. Так, видимость одна. Слышали разговор сейчас? Есть на белом свете такие люди, которые способны достать всех вокруг до такой степени, что проще человеку пойти навстречу и побыстрее отвязаться от него, нежели получать его просьбы через других людей непрекращающимся потоком. И ясно, что, по мнению просителя, это грандиозное дело, — заключил Гуров со вздохом, — никак нельзя поручить работникам МУРа и уж тем более районным отделениям полиции. «Ладно, будем тебя спасать. Рассказывай». Орлов посмотрел на старого друга с осуждением, но не стал говорить, что ему самому в этом деле не до иронии. Хотя генерал улыбнулся и стал рассказывать. «Сразу предупреждаю, что я не знаю, как там все было на самом деле. В подробности я еще не углублялся. Но факты таковы, что вчера утром в территориальный отдел полиции заявилась некая гражданка Пустосолова и потребовала оградить ее от неизвестных грабителей, которые вломились ночью в ее магазин. Правда, так ничего и не украв. Но гражданка очень боится, что ее все же ограбят, потому что в этот раз злоумышленникам, по ее мнению, кто-то помешал». «Но факт взлома», — начал было уточнять Кричко, но Орлов поднял руку, останавливая его. «Факта взлома не было зафиксировано. Был факт отключения ночью сигнализации с помощью штатного для этого типа сигнализации магнитного ключа. А потом опять включение. Ребята мне... звонили уже все, кто мог, точнее, до кого дотянулась Пустосолова. Я прошу вас, разберитесь вы с этим делом. Сделайте так, чтобы она угомонилась, если там нет криминала. Я мог бы, конечно, надавить на начальника МУРа, но на потерпевшую лучше подействуют, что к ней приехали сотрудники главного управления уголовного розыска. Ее самолюбие будет удовлетворено, а ваше мнение для нее единственное и экспертное. Ниже никого она слушать не станет, а скандала в нашей системе никто не хочет. Видите ли, ее муж...» «А, вот в чем дело», — рассмеялся Гуров. «Значит, некто Роман Борисович Пустосолов ее муж? Депутат? Заместитель председателя...» «Стоп, Лева, стоп!» — поморщился Орлов. «Я уже знаю, что вы сейчас начнете свое обычное ворчание. Но только поймите, что это система отношений. Точнее, взаимоотношений во властных сферах. Там большую роль играют личные контакты. И на чьи-то капризы или поведение, которое можно расценить как капризы, приходится иногда смотреть со снисхождением. Ну, взбрыкнула жена. Ну, взрослые мужики во власти что, не могут с доброй улыбкой замять это дело? Я вас в эти дела не пускаю, по мере силы возможностей, позволяю вам спокойно работать, но и вы меня поймите, мне приходится во всем этом вариться иногда. Я вас прикрываю, и вы меня сегодня прикройте. Ладно, Петр. Гуров улыбнулся и, решительно хлопнув ладонями по подлокотникам кресла, поднялся на ноги. Если так надо, то сделаем, мы же понимаем. А шуточки наши? Ну, терпи, мы же старые друзья, пенсия еще не скоро. Когда Гуров набирал номер телефона Пустосоловой, его больше беспокоило то, что взбалмошная дамочка начнет изображать из себя очень занятую деловую особу, и ожидание встречи может затянуться на неопределенное время. А закончить это неприятное дело сыщику хотелось как можно быстрее. Женщина ответила почти сразу, и когда узнала, кто ей звонит, не начала возмущаться прямо в трубку, что было хорошим признаком. Заставить перестать возмущаться человека по телефону очень трудно. Гораздо проще сделать это, глядя в глаза, при личном контакте. Но настроение Пустосоловой не внушало радужных надежд. Судя по тому, как она заявила, что находится у себя в магазине и готова встретиться с полицией прямо сейчас, разговор обещал быть не из приятных. Но то, что его не придется откладывать на неопределенный срок, сыщикам понравилось. «Стас, бросай все и едем», — заявил Гуров, сожалея лишь о том, что они с Кричко оба в полицейской форме. Лучше бы было обойтись без такого спектакля для окружающих. «Куда ехать?» — оживился напарник. «Где у Пустосоловой магазин?» «В Хамовниках. Ты не поверишь, только вчера по телевизору я видел рекламу и ролик об открытии этого мехового бутика. А сегодня мы уже туда с тобой едем». Хозяйка магазина оказалась женщиной в возрасте около 50. Высокая, со спортивной фигурой, одетая в деловое платье-футляр, выглядела она неплохо. Чувствовалось, что много времени Пустосолова проводит в фитнес-зале. Стук каблуков дорогих туфель, раздававшийся в пустом магазине, заставлял персонал вытягиваться чуть ли не по струнке и выполнять свои обязанности в быстром темпе. Организовать работу хозяйка могла, властности у нее было не отнять, и полицейских она встретила с таким выражением лица, что сыщики сразу почувствовали себя нерадивыми поставщиками-партнерами, которые регулярно срывают условия поставки или оказания услуг магазину. Однако Гуров и не таких спесивых видел и разговаривать с такими клиентами умел. «Полковник Гуров, Главное управление уголовного розыска МВД». Небрежно и довольно холодно кивнул он и, уже проходя мимо хозяйки, приказал: «Идите за мной». Кричко сразу подошел к большим в рост человека окнам и стал осматривать рамы. Гуров, заложив руки за спину, проследовал к шубам, красовавшимся вдоль стен на специальных стойках, между которыми загадочно мерцали зеркала. Пустосолова каким-то внутренним чутьем поняла, что с этими двумя полковниками разговаривать как с подчиненными не стоит. Не потому что она их испугалась, а потому что кто-то внял ее капризом и прислал сотрудников, причем высокопоставленных. И если сейчас что-то не подтвердится, что-то пойдет вразрез с теми правилами, по которыми работает полиция, то ситуация быстро может измениться. А дальше это может отразиться на ее положении в обществе. Она может и посмешищем стать. Значит, надо налаживать контакт и как-то сглаживать ситуацию. Ведь ограбления как такового не было. «Новая коллекция?» — небрежно бросил Гуров, остановившись перед шубами. «Тенденция предстоящей осени?» «Париж, насколько я понимаю». «О, да!» — обрадовалась Пустосолова тому, что разговор начался именно в этом ключе. «Мы первые, кто получил коллекцию известного французского кутюрье Мишеля Сен-Мартена». «Ну что же...» Гуров повернулся к женщине, отметив, что владелица бутика сменила спесь на желание конструктивного общения. «Я рад, что у вас налажен такой контакт с мировыми лидерами в области передовой моды. Сен-Мартен, если я не ошибаюсь, прошлой зимой побывал в Москве, изучая русские венья. Так что вы говорите, у вас пропало в результате проникновения злоумышленников?» «Вот я так и знала, что мои слова извратят. Пустосолова сразу спохватилась, что снова взяла неверный тон. «Я заявляла, что похищение не случилось, видимо, кто-то спугнул воров. Но ведь проникновение произошло. Значит, все может повториться, и мне хотелось бы защитить себя от грабителей и воров». «Ах, вот как!» Гуров согласно кивнул и, повернувшись, подозвал Кричко. «Станислав Васильевич, будьте добры. Сейчас Ольга Валерьевна нам расскажет о том, что произошло». Такая манера общения между ним и напарником, которую попытался продемонстрировать Гуров, должна была повлиять и на стиль общения с потерпевшей. «Факт проникновения мог и подтвердиться, значит, были намерения и были преступники. А тут уже профессиональный долг выходил на первое место, несмотря на симпатии или антипатии, которые Гуров испытывал к собеседнице. Видите ли...» Женщина сплела пальцы рук в нервный замок, продемонстрировав восхитительный маникюр. «Это произошло в предыдущую ночь. Я ждала вашего приезда, не спала прошлой ночью. Я очень беспокоилась, что те лейтенанты, которые приехали по моему заявлению утром, не отнеслись с полной серьезностью к событию. А ведь я была очень напугана. Вы же представляете, сколько все это может стоить?» «Не волнуйтесь и расскажите все по порядку», — предложил Кричко. «Если по порядку, то все произошло следующим образом». Женщина озабоченно свела брови к переносице. «Я приехала вчера утром, открыла магазин и сразу заметила грязь на полу. Это были следы чьих-то ног, хотя вчера при мне уборщица закончила мыть полы, и они были в идеальном состоянии. А потом я увидела, что шубы висят в беспорядке. Мы их развешивали после получения в строгом порядке, чуть ли не по линейке. А тут я увидела, что многие сдвинуты. Я, конечно, сразу испугалась, что часть коллекции похищена. Да еще эти следы ног на полу». «Следы ног? Отпечатки подошв?» — поинтересовался Гуров, бросив взгляд на то, как Кричко делает в блокноте пометки о том, что следует уточнить у приезжавших по вызову сотрудников, что и в каком виде было зафиксировано. «Нет, не следы, господин полковник, это меня и смутило». «Прошу вас не называть меня господином полковником», — недовольно отозвался Гуров. «Зовите меня просто, Лев Иванович. Так что же было на полу?» «Пыль от обуви, которую смели половой тряпкой», — пояснила женщина. «Те ребята, которые приезжали, сказали, что теперь следы не восстановить, что преступник действовал умело». Расспрашивать хозяйку о стоимости шуб из этой парижской коллекции было глупо. И так понятно, что большинство из них стоят дороже новой иномарки. «Украсть такую шубу можно. Но вот что с ней делать потом? Это ведь не стандартная модель, которая ежедневно выходит из швейного цеха обычной меховой фабрики. Каждое из изделий, привезенных сюда из Франции, индивидуально. Фотографии этой коллекции есть на соответствующих сайтах. Такую шубу не подаришь жене или любовнице, ее не продашь за полцены на вещевом рынке или через сайт типа Авито. Может быть, тот, кто вломился сюда в ту ночь, рассматривал шубы и убедился, что красть их нет смысла?» Гуров слушал рассказ Пустосоловой о меховой коллекции, а сам смотрел, как Кричко рассматривает окна и двери, запоры, подоконники, полы возле окон. Нет, помещение было мастерски снято с сигнализации, а потом снова поставлено. Тот, кто это сделал, хорошо разбирается в сигнализациях, электронике, знаком с подобными системами. Такой человек не полез бы в дорогой бутик, если бы не был уверен в том, что украденное удастся быстро сбыть. Как правило, сначала налаживается канал сбыта, и только потом, как завершающая фаза операции, происходит кража. Но здесь все наоборот. И следы обуви на отмытых до стерильности полах. Человек увидел, что напачкал пыльными подошвами и смахнул все тряпкой. Понятно, что годного для идентификации отпечатка здесь никто не нашел. Что-то здесь не так. До такой степени не так, что не верится ни в случайности, ни в глупость потенциального похитителя. А ведь Петр промолчал, не сказал ничего, но и сам понял, что за этим рядовым происшествием кроется что-то странное, нелепое и опасное. Понял, но промолчал, генерал. Правильно, что промолчал. Знал, что Лёва Гуров не подведет, что обязательно поймет, почувствует, ухватится за это дело. Торжество открытия бутика было уже скоро. Сразу после этого мероприятия магазин откроется для покупателей. А значит, надо спешить, надо постараться разобраться во всем за эти несколько дней. Надеяться, что коллекция теперь в безопасности, было можно. Шум в полицейской среде Пустосолова подняла изрядный. Если кто-то наблюдает за бутиком из банды потенциальных похитителей, то они все поняли. А тут еще хозяйка решилась на крайний шаг и наняла на несколько дней охранника. Правда, она не разрешила ему находиться в магазине. Он охранял магазин снаружи, сидя в своем автомобиле перед витриной. Попасть в помещение иными способами было невозможно. Правда, если злоумышленники не прокопали тоннель или не проломят стену из соседнего магазина или потолок из квартиры на втором этаже. «Я хочу задать вам еще один вопрос», — перебил Гуров женщину. «Расскажите, какое впечатление у вас оставил тот беспорядок на вешалках, который вы увидели после проникновения? Кто-то выбирал нужный фасон или кто-то примерял некоторые из шуб? А может, другие мысли вам пришли в голову? Ведь ничего не украли?» «Ох, беспорядок был ужасный», — Пустосолова всплеснула руками. «Это такое кощунство, ведь их явно кто-то все перещупал своими грязными руками. Прикасаться к таким вещам — это просто преступление». Гуров посмотрел на Кричко, отмечая, как тот еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. «Для сыщика преступление — это деяние, предусмотренное Уголовным кодексом, а то, что кто-то что-то пощупал без разрешения, преступлением не является. Преступление — несанкционированное проникновение в чужое помещение, но степень тяжести здесь минимальная». «И все же, Ольга Валерьевна», — Гуров подошел к вешалкам с шубами. «Как выглядело все в тот момент, когда вы поняли, что кто-то здесь похозяйничал?» «Ну...» Женщина задумалась на некоторое время и осторожно с трепетом провела рукой по рукаву крайней шубы. «Вы же видите, как сейчас все развешено. Идеально ровно. По моделям с близким дизайном. Интервалы между изделиями такие, что шубы не соприкасаются, не касаются друг друга мехом. А когда я пришла в то утро, они висели в крив и в кось. Какие-то вплотную сдвинуты, две вообще валялись на полу без вешалок. А вон на том дальнем блоке, у двух шуб, расстегнуты молнии на подкладке». «Молнии?» — удивился сыщик. Вор пытался оценить качество меха с внутренней стороны, наличие швейных швов, а не клеенных. «Вы разбираетесь в этом вопросе», — одобрительно кивнула Пустосолова. «Я не могу понять, кому и что было здесь нужно. Вы позволите нам осмотреть те шубы, в которых были расстегнуты застежки молнии на подкладках?» — попросил Кричко. Хозяйка не возражала. Оценив познание полковников в вопросах производства шуб, она стала относиться к оперативникам уже с заметным доверием. Она подвела полковников к вешалке и показала две шубы, у которых в то утро оказались расстегнутыми молнии на подкладках. С разрешения Пустосоловой Гуров расстегнул молнию на одной шубе и осмотрел подкладку, изнанку меха. Сунув руку под подкладку, он пошарил там ладонью. Женщина вдруг заявила, что она со своими продавцами проверила все шубы и очень тщательно. «Мы расстегивали каждую, прощупывали, осматривали. Я боялась, что кто-то забрался в магазин не для кражи, а для того, чтобы навредить нам. Мышь дохлую положить, что-нибудь вредное, чтобы покупатели потом это у себя дома уже нашли в меховом изделии. Представляете, какой удар по имиджу моего бутика был бы? Так что мы все проверили, два раза проверили». «Ну, что скажешь?» — спросил Гуров Станислава, когда они вышли из бутика и сели в машину. «Если по порядку», — развел руками Кричко, «то никто не пробовал проникнуть в помещение с улицы, взламывая запоры, оконные рамы и дверные косяки. Ни следов инструмента, ни царапины, ни пятнышка. Надо, конечно, пообщаться с ребятами из территориального отделения полиции, которые приезжали по вызову, но мне кажется, что здесь нам стоит согласиться». Сигнализацию отключили, вошли, а выйдя, снова включили штатным способом. «Зачем?» — задумчиво задал Гуров вопрос в пространство. «Это второй вопрос, а первый — кто?» — напомнил Кричко. «Тот, у кого есть магнитный ключ», — пожал плечами Гуров, а Пустосолова сразу сказала, что ключ пока только у нее, что даже управляющей магазином она его не отдала. Ждет официального открытия. Или другой вариант — тот, кто может отключить сигнализацию иным способом. Правда, я не уверен, что знаю, что такой способ есть». «И я не уверен», — согласился Кричко. «Слушай, а у тебя не появилась уверенность в том, что здесь что-то нечисто?» «Ерунда какая-то. Знаешь, на что это похоже? На элементарный прокол того, кому поручено было совершить кражу или подготовить похищение. Но похищать такие дорогие шубы — это все равно, что похищать картину Рембрандта или Пикассо. Ее не продашь и дома не повесишь, а шубу вот и не наденешь». «Да прав ты, прав!» — недовольно махнул рукой Гуров и завел мотор. «Только вот картину старинного мастера коллекционер может запереть в личную тайную коллекцию и наслаждаться наедине с собой. А с шубой что делать? Глупость какая-то даже пытаться украсть это». «Знаешь, в голову лезут такие глупости, вроде агента партии зеленых, которые хотят отомстить за гибель животных, мех которых использовали при производстве этих изделий. И чем непонятнее ситуация, тем более зловещей она мне кажется». «Навести справки придется и о самой хозяйке», — предложил Кричко. «Вдруг она страдает выпадением памяти или пьет в последнее время так, что не помнит ничего. Сама приехала в магазин, вошла, перещупала все шубы и уехала домой. Но вот только она над ними так трясется, что, я думаю, у нее бережное отношение к этому товару на уровне подкорки сознания». «Кто знает», — философски заметил Гуров. «Давай поступим с тобой следующим образом. Ты займись фирмой, которая устанавливала сигнализацию в бутике Пустосоловой. Проверь все камеры наружного наблюдения, которые выходят на бутик, если такие есть. А я ее личностью поинтересуюсь, окружением». Фирму «Барьер-2000» Кричко нашел на Шаболовке на первом этаже многоэтажного дома. Вывеска терялась среди различных непонятных вывесок, то ли магазинов, то ли мастерских, то ли каких-то заведений из сферы услуг. Станислав Васильевич часто задумывался, как предприниматели порой бездумно относятся к рекламе, просто выбрасывают деньги на ветер. Ладно, только на вывеске, на стене дома порой и на рекламных щитах непонятно, что за фирма рекламируется, чем занимается, что производит или продает. Часто даже не указан телефон или адрес. Вот и сейчас он стоял перед зданием и думал о том, что, проходя мимо, не обратил бы никакого внимания на вывески, даже если ему и нужна была какая-то услуга или товар из представленных здесь. Хорошо, что у него был адрес нужной фирмы и ее название, иначе бы Станислав Васильевич прошел мимо названия, решив, что «Барьер» относится к фильтрам воды. Фирма оказалась не очень большой, возможно, склады разбросаны по всему городу в более удобных местах, а здесь, в этом доме, располагался офис, бухгалтерия, как понял Кричко. И все руководство в лице директора и двух девушек на ресепшене, которые и осуществляли всеобъемлющую связь между подразделениями, клиентами и руководством. Весь вечер сыщик просматривал видео, полученные из 4 камер видеонаблюдения на соседних магазинах. Увы, ни одна из камер не захватывала дверь и окна бутика Пустосоловой. Пришлось внимательно рассматривать хотя бы людей, которые проходили по улице мимо магазина, с 2 до 4 часов, в ту ночь, когда неизвестный человек отключал в помещении сигнализацию, а потом снова включал. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» С готовностью осведомилась миловидная девушка за стойкой. «Да мне к Сергею Аркадьевичу, лично!» С видом заговорщика подмигнул Кричко и демонстративно переложил из руки в руку небольшой букет цветов. С сюрпризом и поздравлениями. Афишировать приход полиции к руководителю фирмы, которая специализируется на установке и обслуживании сигнализации, не стоило. Тем более афишировать причину визита. Подобная фирма вполне могла оказаться причиной происшествия, то и соучастником. Не вся, конечно, но кто-то из ее работников. Такой шанс всегда оставался. И заяви сейчас Кричко как полковник полиции и сотрудник главного управления уголовного розыска, объяви он сейчас, что его интересует контракт «Барьера-2000» с ИП Пустосолова Ольга Валерьевна, и дело можно считать почти проваленным. Виновник или злоумышленник как минимум подготовит свое алиби или как максимум попытается скрыться. Только вот еще не хватало его потом разыскивать, а то и задерживать с погонями и стрельбой. Это непрофессионально в высшей степени. «А как мне доложить о вашем визите?» Улыбнулась девушка еще шире. «Тихо, тихо, тихо». Предупреждающий поднял руку Кричко и тоже расплылся в располагающей улыбке. сюрприза не получится. Я сам. Вы только не предупреждайте своего шефа. Там сейчас в кабинете никого с ним нет? Пока нет. Сергей Аркадьевич только приехал и еще никого не вызывал, но скоро у него совещание. Я потороплюсь, милочка. Заверил Кричко. Уж он-то прекрасно знал, что Лукин на месте, что директор фирмы действительно только приехал и прошел к себе в кабинет. Держа букет за спиной, он поспешил мимо стойки секретарей, сделав загадочное лицо. Конечно, кое-кто из сотрудников фирмы его видит с этим дурацким букетом. Но пусть Лукин сам потом выпутывается, говоря о поводе. Главное застать его одного в кабинете и предупредить о важности разговора. И чтобы никто не подумал, что к ним в фирму наведались из уголовного розыска. «Разрешите?» Коротко стукнув в дверь, Кричко распахнул ее, вошел и тут же закрыл за собой. Молодой мужчина с вытянутым лицом и рыжеватой шевелюрой, которая начала редеть на темени, где уже просвечивала розовая кожа, оторвал взгляд от каких-то бумаг на столе и недоуменно и немного недовольно посмотрел на жизнерадостно улыбающегося гостя. Да еще и с букетом цветов в руках. «Да? Я вас слушаю?» «Сергей Аркадьевич?» Начал было Кричко жизнерадостно, но когда дверь за его спиной закрылась, он стал серьезен и, бросив цветы на стол для совещаний, достал удостоверение личности. «Простите за этот маленький спектакль, но мне нужно было с вами поговорить, и чтобы никто не узнал, откуда я. Полковник Кричко, Главное управление уголовного розыска». «Ничего себе!» — удивился директор, но, увидев дружелюбно протянутую руку гостя, вежливо поднялся, пожал ладонь Кричко и предложил садиться. «Любопытно даже, что ко мне и в таких чинах». «Надеюсь, вы понимаете, что раз в таких чинах, как вы выразились, и с такими предосторожностями, то дело не для многих ушей», — спокойно пояснил Станислав Васильевич. «Поэтому предпочтительно, чтобы никто, кроме вас, не знал, что я из полиции. А дело касается не совсем простых людей, раз подняли на ноги даже подразделение министерского подчинения». «Вот это и пугает», — поморщился Лукин. «Всегда есть такой риск, когда приходится иметь в клиентах людей с деньгами и с положением. То хорошие заказы получаешь, то большие неприятности. Что случилось-то?» «Что случилось, нам вместе понять надо», — покачал головой сыщик. «Тихо, спокойно и без суеты. Сразу оговорюсь, что я не обвинять пришел кого-то, я обязан просто проверить все версии. Поэтому я у вас, у человека, который в этой фирме за все отвечает. Есть у вас такой клиент, индивидуальный предприниматель Пустосолова Ольга Валерьевна». «Есть», — сразу же ответил Лукин. «Она открывает новый меховой бутик в Хамовников, и мы ей монтировали охранно-пожарную сигнализацию». «Только не говорите, что ее ограбили, и сигнализация не сработала». «Вы не поверите», — недобро улыбнулся Кричко, «но именно с этого момента и начали случаться нелепости. Одна нелепость на другую, скандал, который закатила владелица бутика, и масса сопутствующих неприятностей. Одна из них может коснуться и вашей фирмы». «А если конкретнее?» — попросил директор и упрямо сжал губы. «Конкретнее это выглядело так. Кто-то ночью без ведома хозяйки снял магазин с сигнализацией, вошел внутрь, перетормошил все шубы и ушел, не взяв ни одной и ничего не повредив. И также спокойно поставил магазин на сигнализацию». «Фу!» — облегченно выдохнул Лукин и с улыбкой откинулся на спинку своего рабочего кресла. «Я уж думал, там что-то страшное случилось». «Страшное?» — удивился Кричко. «Ну, как вам сказать, страшно это или нет?» «Но хозяйка магнитный ключ все время держала при себе и до открытия не отдавала других экземпляров ключей ни продавцам, ни управляющей магазином. Никому, понимаете? Ключ был только у нее. И все же кто-то без ее ведома вломился ночью в магазин. Взяли или нет, мы пока оставим это слово за скобками. Взять могли то, чего Пустосолова еще не хватилось. Взять могли не успеть, потому что вора, например, вспугнул кто-то. Причин и вариантов может быть много, но факт остается фактом. Вашу сигнализацию кто-то отключил без штатного магнитного ключа». «Подождите, но это невозможно», — запротестовал директор. «Отключить сигнализацию без магнитного ключа можно. Но все оборудование, сеть, вся техническая часть ее находится внутри, в помещении, и чтобы ее отключить, специалисту, если он нечестный человек, надо попасть внутрь». «Вот вы и оговорились про нечестного специалиста». Кричко внимательно посмотрел на Лукина. «А вы можете дать стопроцентную гарантию, что все ваши сотрудники такие честные, что мастер, который монтировал в бутике в Хамовниках сигнализацию, не изготовил себе магнитный ключ?» Директор смутился, опустил голову и начал бесцельно перебирать на столе карандаши, ручки. Потом он отшвырнул какой-то электрический блок и вышел из-за стола. Кричко не мешал, наблюдая за собеседником, как тот ходит по кабинету из угла в угол, сунув руки в карманы брюк. В дверь сунулась секретарша с каким-то вопросом, но Лукин резко одним окриком выпроводил ее и попросил не мешать. Наконец, после пары минут молчаливых передвижений по помещению, Лукин снова вернулся за стол и, усевшись, посмотрел на полковника. «Вот вы вопросы ставите», — пробормотал он недовольно. «Как будто кто-то из руководителей может вот так однозначно, не задумываясь, ответить положительно обо всех своих работниках. Между прочим, верить таким заявлениям в высшей степени легкомысленно, как их и делать. Черт возьми, вопросик. Уверен ли я в каждом своем технике, в его стопроцентной честности?» «Значит, нет», — удовлетворенно заключил Кричко. «Вот, собственно, поэтому я к вам и пришел». «Конечно, нет», — разозлился Лукин. «Вы знаете первую заповедь руководителя? Если дать возможность подчиненным воровать, они будут воровать. Не будут единицы. У нас в фирме налажен учет, отчетность, контроль, причем без лишней волокиты. И левых работ за наш счет техники не выполняют, потому что есть и за этим надзор. И самое главное, у всех наших работников очень хорошие зарплаты, и мало кто решится украсть немного, потому что лишится работы и, разумеется, этой зарплаты». «Ну, я вас понял так», — развел руками Кричко, «что у вас воровство не принято. А случаев, когда можно было украсть столько, что не страшно после работу потерять, никогда не было. Так?» «Можно сказать, что и так», — согласился Лукин. «Искусить можно практически каждого». «Но вот давайте и подумаем, мог ли техник, который монтировал сигнализацию в меховом бутике в Хамовниках, пойти на чьи-то уговоры и помочь попасть злоумышленникам в магазин ночью?» «Но вы же сказали, что там ничего не украли», — напомнил директор. «Я сказал, что мы не знаем цели, с которой незнакомый нам человек проник в это помещение», — возразил Кричко. «Не успел украсть, не нашел то, что искал, украл то, о чем еще хозяйка пока не догадывается. И не забывайте, что проникновение было незаконным, раскрыть преступление или предотвратить его, и то, и другое — обязанность полиции». «Ладно, давайте думать». Лукин потер лицо ладонями, как будто стирал усталость. «Я все свои объекты знаю хорошо, потому что контролирую каждый проект, постоянно общаюсь на всех этапах работы с заказчиками». «Техник, который монтировал и настраивал сигнализацию в бутике Пустосоловой, Никита Сухарев. Работает у меня уже лет 5. Хороший парень, толковый специалист, старательный, работает без косяков. Один из самых надежных мастеров. Проблем на объекте не было?» «Были пару раз проблемы, но это датчики барахлили. Новый поставщик, и сразу такие проблемы. Я от его услуг потом отказался, не думаю, что Никиту могли подкупить». «Почему?» — удивился Кричко. «На редкость честный человек. Есть такие, в том числе и в моей фирме. Конверт с деньгами найдет и в полицию отнесет. Это просто у них отношение к другим людям такое, как религия. Не мое, а у человека беда. Если он потерял, надо помочь. Вы не встречали таких людей?» Последний вопрос был задан сыщику с некоторой иронией в голосе, но Кричко отреагировал спокойно. Он понимал, что многие считают, что полиция, тем более уголовный розыск, постоянно общается только с подонками, убийцами и прочей мразью. А ведь кроме этих людей приходится общаться и с пострадавшими, и со свидетелями. Да много еще с кем. Ведь сыщики тоже люди. Они тоже не все время проводят на работе. И профессиональная деформация у них происходит не в том направлении, как часто думают обычные люди. не в том, что они подозревают преступника в каждом встречном. Нет, они научились видеть преступника среди нормальных людей, чувствовать наклонности, да просто по внешнему виду отличать на улице человека, который отсидел срок в колонии. «Вы можете мне показать этого вашего Никиту Сухарева?» — спросил Кричко. «Могу, в трех вариантах», — пожал плечами директор. «Фото из личного дела у кадровика, самого Сухарева на объекте или вечером, когда он приедет в офис. Или показать вам его страничку в социальных сетях, например. Большая часть сотрудников у меня в друзьях в ВК». Кричко подошел к Лукину и встал за его спиной, пока директор открывал сеть и искал среди своих друзей Сухарева. Найдя, он перешел на страничку техника и чуть отодвинулся в сторону. Сыщик смотрел на фотографии на страничке техника, вспоминая людей, которых запечатлели камеры наружного наблюдения на улице в районе бутика Пустосоловой. «Так и есть. Сухарев там был в ту ночь. Вот и ракурс подходящий, и даже летняя светлая куртка та же самая, что на одной из фотографий. Неужели так просто? И так неосторожно со стороны техника?» «Ладно, спасибо вам большое, Сергей Аркадьевич». Кричко развел руками и, пожав руку директору, пошел к выходу. Оперативники местного райотдела полиции, выезжавшие по заявлению Пустосоловой в ее магазин на утро после проникновения, ничего толком не зафиксировали. Следов проникновения, точнее взлома и хищения, по утверждению самой хозяйки, не было. Поэтому в официальных объяснениях, которые Пустосолова и подписала, зафиксировано, было только проникновение. Остальное, вытертые половой тряпкой пыльные следы и беспорядок на вешалке, никак следами преступления являться не могло. Оперативники, поняв, что этим делом заинтересовалось Главное управление уголовного розыска, приуныли. Но Кричко ребят успокоил, объяснив, что его интересует лишь их мнение по данному делу. А также нужна небольшая помощь, например, задержание Никиты Сухарева и доставка его к Кричко в кабинет для допроса. В результате, в тот день, когда Станислав Васильевич беседовал с директором «Барьера-2000», техник в офис так и не попал. «Хочу вас предупредить, Никита», — Кричко рассматривал сидевшего перед ним молодого человека с интересом. «Дело серьезное, и разрешиться оно может с вашей помощью очень быстро. Или затянуться. Но это уже опять, глядя на ваше личное поведение». «Я вообще не пойму, а в чем тут дело, и в чем моя-то вина?» Хмуро глядел из-под лобья на полковника Сухарев. «Есть вина или нет, мы разберемся», — пообещал Кричко. «Согласитесь, что человек, который монтировал сигнализацию в магазине, больше других о ней знает, и лучше других может преодолеть этот, простите, барьер, чтобы безнаказанно тайком проникнуть в помещение». Сухарев нервно провел рукой по коротким волосам на темени, потом дернул ворот рубашки. К счастью, он был сегодня одет как раз в ту легкую летнюю куртку, в которой его и запечатлела камера наблюдения в ночь проникновения. Сейчас технику было жарко, хотя в кабинете работал кондиционер. «Что это? Нервы или ощущение вины и того, что ты попался?» «Объясню, Никита». Кричко улыбнулся обнадеживающе и сложил руки перед собой на столе. «В нашем деле внимание привлекают люди, имеющие мотив для совершения преступления, а также люди, которые могли его совершить. Согласитесь, что вы лидер в этой позиции. Вы лучше других технически подготовлены, вы знаете сигнализацию, а мотив понять несложно. Если уж я к вам обратился, то и преступники, кому нужно было попасть в магазин, мимо вас не прошли бы. Вот поэтому мы с вами тут разговариваем». «Но это же нелепость!» — попытался возмутиться Сухарев, но Кричко молча повернул к нему ноутбук и нажал кнопку. Техник хмуро смотрел, как на экране его хорошо освещенная ночными фонарями фигура проходила по улице. Смотрел он молча, видимо, вспомнив, что он в ту ночь и правда был на этой улице и проходил мимо объекта, на котором недавно устанавливал сигнализацию. У парня пропало желание скандалить. Ситуация показалась ему, видимо, логичной. «Все понятно», — поворачивая к себе ноутбук, осведомился Кричко. «Дата, время суток, все зафиксировано. и место расположения камеры тоже известно. Это улика, Никита, и не очень слабая». «Понятно». Сухарев почему-то улыбнулся и даже с каким-то облегчением выдохнул. «Вы считаете, что раз я монтировал там сигнализацию, в этом меховом магазине, то сделал себе отдельный ключ, чтобы попасть внутрь?» «Я помню ту ночь, когда я был на улице и проходил мимо бутика». «Вам будет достаточно моего честного слова, что я не делал лишнего ключа для себя и тайком не входил в меховой магазин ни в ту ночь, ни в другую?» «Хорошее признание», — кивнул Кричко. «Но еще лучше бы его подкрепить свидетельскими показаниями, каким-то алиби». «Легко», — кивнул молодой человек. «Вы всегда можете раздобыть изображение с любой камеры. Вам не откажут. Вот и запросите видео с камерой, которая установлена в помещении банка, где расположены круглосуточные банкоматы. Я заходил туда снять налик. Сравните время записи». «А кто вам мешал проникнуть в меховой бутик по пути к банкомату или по пути назад?» — спросил Кричко. «Девушка, которая ждала меня в машине», — спокойно ответил Сухарев. «А еще данные из Сбера по моей карте. Я снял наличные, а еще там же, сидя с ней в машине, я через сайт Большого театра купил нам с ней билеты. Звоните ей, спрашивайте». «Я могу еще немного мелочей из того вечера рассказать, которые она подтвердит». Кричко кивнул и взялся за авторучку. Сухарев принялся диктовать ему данные девушки, ее телефон и место работы. Сыщик записывал, зная, что будет все досконально проверять. И он уже понимал, что Сухарев не врет. Да, так иногда бывает, что вот вроде бы и улики, и разгадка, и раскрыто преступление, а потом раз — и вполне надежные доказательства невиновности и алиби. И вообще, все оказывается самым простым, но немного невероятным совпадением. Увы, большой город, очень большой.